Но Задан знает массу забавных вещей. Мой друг музыкант не похож на нормальных людей. Он строит аккорд из всего, что он видит вокруг. И он говорит, что это заманчивый звук. Я слышал, что он чертовски неплох. Что когда он не пьян, он играет как бог. Но вот уже год он пьет и пьет. И вместо скрипки ему стал привычен стакан. Вот круг музыка. Дня, чтоб взять свой смычок и сыграть что-нибудь для меня. И весь наш мир засохнет тогда на корню от сладких звуков его божественного огня. Но сегодня на редкость удушливый день. Вчера был дождь, играть было лень. Наверное, завтра, да, завтра наверняка. Во славу музыки, сегодня начнем с сушняка.